35. Связано ли поседение с работой гормональной системы? Пигментация кожи и волос связана с активной деятельностью особых клеток – меланоцитов. Меланоциты окрашивают волос, когда он еще только начинает расти в волосяной сумке, при помощи вырабатываемого этими клетками вещества меланина. В молодости шевелюра человека окрашена ровно, но с возрастом в ходе естественного небольшого выпадения волос выпадают окрашенные волосы, а им на смену появляются седые. Предрасположенность к седине или устойчивость к ней предопределены генетически. Однако постоянный стресс или какие-либо трагические события очень сильно ускоряют процесс образования седых волос. Женщины седеют заметно раньше мужчин. Одна из главных причин поседения – нарушение работы эндокринных желез. При нарушении координированной деятельности гипофиза, половых желез и особенно щитовидной железы, меланоциты прекращают свою активность и наступает быстрое поседение. Работа меланоцитов нарушается и при диабете, то есть при патологии поджелудочной железы.